Глава 13. Причину катастрофы выяснили наполовину. То ли от сильного толчка, то ли под напором ветра горелка сдвинулась в сторону. По той же редкой случайности кран был открыт на максимум. Пламя дотянулось до ткани мешка. Морозов учинил команде разнос за расхлябанность. Эти дни растаскивали сухие стволы, распилив их на сотни меньших. Дыру заделывали, нервно оглядывались на каждый шорох, треск, скрип. Над головой часто проносились жуки размером с носорогов, трещавшие, как перегруженные военные вертолеты. Часто-часто взмахивали прозрачными крылышками, бросая на землю искорки, комарики, мошки размером от мизинца до слона. По земле тоже бегало и ползало, не обращая внимания на людей. Целую неделю воздушный мешок освобождали от будика, латали. Дмитрий и Саша, радуясь освобождению от технической работы, завалили экспедицию добычей. Енисеев признал далеко не все. Одно страшилище занес в каталог, как диплодок Фетисова вульгарис. Саша хоть и обиделась за вульгарис, но была польщена. А Дмитрий избегался, разыскивая и для себя что-нибудь подиковиннее. Правда, второй вид открыл не он, а его друг Дима, который вместе с Сашей деятельно очищал заросли от потенциальных противников. Стаскивал обрадованному Хомякову. Тот не мог нахвалиться на старательных работников. Дмитрий кисло поздравил Ксеркса, а сам ушел в джунгли поглубже. Морозов вместе с Хомяковым обследовал ближайшие заросли, брал образцы сока, занимался ремонтом. Но Енисеев постоянно чувствовал на себе его тяжелый взгляд, настойчиво вопрошающий. Из подозреваемых Енисеев исключил Морозова, Дмитрия с Сашей, Овсяненко, затем Хомякова, Цветкову. Остались Забелин и Чернов, но стоило вспомнить их честные глаза. Оставался он сам. Озлившись, пошел по второму кругу. Получилось, что на диверсию способны все. Даже ксерксы, как агенты скрытой цивилизации. Даже он, Евлампий Енисеев, мог оказаться чем-то вроде Джекила и Хайда. К вечеру активность затихала как у жителей этого мира, так и у людей. Впрочем, они тоже были теперь жителями этого мира и подчинялись его законам. Температура упала, все медленно стягивались в убежище. Наверху остались испытатели, их ксерксы, а также Морозов неспокойно прохаживался взад-вперед. Енисеев посмотрел на счастливое лицо Дмитрия. Тот даже пригибался хищно. Глаза умоляли неведомых зверей выпрыгнуть, напасть, чтобы красиво дать сдачи, выказать отвагу, силу, находчивость. «Мальчишки», — сказал Енисеев серьезно, — «все еще полагаете, что мегамир — это всего лишь место для опасных вылазок? Вроде как подняться на Эверест или опуститься в батискафе на морское дно? Ладно, пусть даже субботняя поездка в подмосковный лес, где жарят шашлычки на природе, но никто не остается жить в палатке». Морозов перестал шагать. Подошел. Глаза смотрели внимательно и поощряюще. Енисеев видел в его глазах вопрос. «Ну как, нашел? Или сейчас ведешь дознание?» «Ну-ну», — сказал он с интересом. Но Енисееву почудилась и скрытая угроза. «Что вы хотите этим сказать?» Дмитрий фыркнул. «Что мы не совсем герои». «Да герои, герои», — согласился Енисеев. «Но согласитесь, найдутся еще большие герои, хотя сами себя такими считать не будут. Просто энтузиасты, которые поселятся в этом мире всего лишь потому, что полюбят его. Не за Нобелевки, не за научные данные. Как многие живут на Крайнем Севере не потому, что на берегу Черного или Средиземного моря места нет, а потому что влюблены в северное сияние, в белое безмолвие, в нагромождение айсбергов». Саша прервала раздражительно. «Глупость. И к тому же клевета на дружный коллектив станции. Здесь как раз все такие, все добровольцы». «Я говорю о тех, — сказал мягко Енисеев, — кто полюбит этот мир и найдет его естественным для обитания. Ведь на Крайнем Севере живут семьи, рожают, растят детей, которые южные страны видят только на экране телевизора». Дмитрий присвистнул. «А, вот ты о чем. Действительно. Вот будет фокус, когда на таких станциях, а это будет не единственный, уверен, появятся брюхастые доктора наук, а их мужья, эдакие профессорища с бородищами, начнут своим орущим чадом менять подгузники. Или здесь подгузники не очень-то понадобятся?» «Не только подгузники», — заметил Енисеев. Дмитрий сразу насторожился. «А что еще?» «Да многое, даже брюхастость». «Ого», — сказал Дмитрий, — «а как же без брюхастости?» Енисеев с неудовольствием поморщился. «Если брюхастости будет, то не на 9 месяцев, а так, на пару дней, от силы на недельку». «Дикари!» «Да нет, вы дикари, а не насекомые. Неужели думаете, что и эти процессы, я имею в виду процессы воспроизводства, останутся те же?» Дмитрий смотрел рыбьими глазами, еще не врубился, а лицо Саши вытянулось. В глазах метнулся страх. Она скосила глаза на свою грудь, торчит так, как не торчала бы в большом мире даже с подпорками. Снова посмотрела на Енисеева, но уже с мольбой. «А что может быть?» – спросил Дмитрий с интересом. «Ну, в целях упрощения процессов организм может перейти к откладыванию яиц», – предположил Енисеев заинтересованно. Дмитрий угрожающе выпятил челюсть. «Яиц?» «Ну да», — объяснил Енисеев с энтузиазмом. «Это же так естественно». Дмитрий всматривался в лицо мирмеколога с беспокойством, словно порывался вызвать неотложку, и вспоминал, что здесь со всеми проблемами приходится справляться самим. «Ты это серьезно?» «Дмитрий», — сказал Енисеев, — «какой-то ты консервативный, узкомыслящий. В большом мире уже и гомосеков, и лесбиянцев в людей зачислили, а ты на такой естественный процесс как-то странно смотришь. Согласитесь, кладка яиц – это современно, элегантно, удобно и даже гигиенично. К тому же исчезнет этот 9-месячный период вынашивания внутри женского организма. Как слышал, довольно тягостный». Саша метнул огненный взгляд. Биолог говорит чересчур небрежным тоном. «И пренебрежительно». Впервые в нем проступило нечто от тупого самца. «Да нам-то что?» – пробормотал Дмитрий. «Не мышь с пузами, а их не жалко». Енисеев сказал убеждающе. «Просто отложил яйца и иди по делам, а те спокойненько растут, созревают, то да сё. Не как куриные, что растут в яйцекладе, а как у муравьев». «Муравьи – это да», – сообщил Дмитрий гордо. «Муравьи умные». «А когда подойдет время вылупления», — продолжил Енисеев, — «можно и поприсутствовать. На то мы и люди, а не звери, насекомые. Нам самим интересно посмотреть на процесс вылупления. Наверное, интересно». Саша снова стегнула его жгучим взглядом. «Это можно организовывать», — сообщил Дмитрий. «Если заранее известно время, то всем надеть галстуки, без бутылки не приходить. Садимся в круг и смотрим. А они проклевывают скорлупу. Нет, прогрызают оболочку». «А помогать им будет можно?» «Ритуалы уточнит местком», — уклонился Енисеев. «Хотя основы можем заложить сами. А то оставь чиновникам, такого наворотят». «А не заморимся?» — поинтересовался Дима деловито. «В яйцах же их будут сотни». «Сперва, полагаю, по 1-2 дюжины», — предположил Енисеев, «и будут не в яйцах, а, скажем, в аотеке». Как только отложить в аотеке, она через день-два, а бывает и через пару часов, раскрывается. Детеныши выползают. Это почти живорождение. Такой вариант наиболее близок к естественному будущему человечества. Дмитрий сказал раздумчиво. А что? Это уже лучше. Компромиссный вариант. У кого, говоришь, эти отеки? К примеру, у тараканов. Саша подскочила на высоту своего роста, с высоты взглядом растоптала биолога по всему полигону. Дмитрий отшатнулся. «Нет, так я не согласен. Вон, отец мне драл уши, когда я свастику намалевал. Сколько я не доказывал, что это солярный знак солнца. 1000 лет ему отроду, но батя не слушал. Ремень на моей спине истер. Фашисты ему где-то этой свастикой насолили. Я уже и не помню, когда эти фашисты были, то ли в Троянскую войну, то ли в одну из отечественных». Тараканы своим непотребным поведением скомпрометировали, во. Енисеев сказал с равнодушием, удивившим его самого. «А что тебе тот мир? Там и нас бы потравили дустом». Но его уже не слушали. Последним отвернулся Морозов, который все это время прислушивался с каким-то особенно жадным вниманием. К утру ремонт закончили, горелку обезопасили. Морозов пересмотрел пункты безопасности, ужесточил, вызвав ропот. «Чудит начальник, казарменные привычки проснулись. Атавизм!» Гондола лежала на опушке леса. Дальше тянулся луг. В воздухе чувствовалась близость реки. Гондола самым краешком коснулась натека смолы. И Морозов издал грозные указы о неприлипании к живице. Ее накапало рядом целое озеро. На горизонте темнели пластинчатые горы, иногда уже расклеванные чудовищно огромными существами большого мира. Ксерксы подолгу пропадали в разведке. Оба приносили массу живой добычи, пытались кормить Морозова. Конфликт дипломатично улаживал Хомяков. Отбирая добычу, приговаривал, что позаботится сам. «Спасибо, ребятушки, отправляйтесь снова, сколько добра пропадает». По нему все, что не съедал он сам, и команда Таркитая пропадала в этом мире зря. Постепенно ксерксы теряли жесткие волоски. На хитине проступали следы схваток. Муравьи на чужой территории отступают без боя, но ксерксы слишком привыкли быть сильнейшими, чтобы уходить, не давая сдачи. В первые дни, занятые лихорадочной работой, люди не замечали облепивших их клещей, кровотелок, сосальщиков, и Буси с Кузей устроили настоящую бойню. Они резво прыгали с одного человека на другого, перед глазами то и дело мелькали их драконьи тельца, в мощных челюстях с хрустом лопались крошечные кровососы. Оба нажрались, раздулись, как аэростаты, отяжелели, лапы едва держались за ткань комбинезонов. Когда Дмитрий в конце недели потыкал Буси в сомкнутые губы клещика, Буси с отвращением посмотрел мутным взором и брезгливо отвернулся. В конце недели Морозов спросил у Хомякова, не перебарщиваете ли со съестными припасами? У нас гондола, не летающий остров прожорливых лопутян. Хомяков явно встревожился. Это было видно по его участившейся речи. Экологическое равновесие беспокоит. Самолет с ядохимикатами убивает больше, чем 100 миллиардов таких экспедиций. К тому же используем самую малость. Остальное скармливаем местному населению. Круговорот веществ, как сказано у известного вам Карла Маркса. А мы только руку набиваем. Дескать, это вкусно, это вкуснее, а это хоть калорийное и витаминное, но для гастрономического разврата не очень-то. «Бьюсь об заклад», — сказал Морозов с подозрением. «Вы уже начали собирать рецепты для первой книги о вкусной и здоровой пище». Хомяков замялся, уже явно хотел ускользнуть с ответом, как мокрое мыло из ладони. Но воздух ливиной, гравитация, уменьшение атмосферного или какого-то давления вдруг сказал. «Кроме прямой работы, я должен подготовить тему особенности адаптации в осенний период в свете решений декабрьского пленума». Он замолчал. И Морозов сказал нетерпеливо. «Очень важная тема. И что вас затормозило?» «Ну...» — сказал Хомяков несчастным голосом. Он отвел глаза. «Тема важная. Жить ей века. Но я человек простой, бесхитростный, не семи пядей во лбу. Пусть, думаю, ее поднимет кто-то талантливее, а я сделаю что-нибудь проще. Для массы, так сказать, для простого народа. Чтоб в каждой семье, чтобы руководствовались, чтобы читали». На остатки убитых насекомых, которые уносили за лагерь, собирались стаи хищников, слетались местные стервятники, сбегались шакалы и гиены этого мира. Дмитрий с Димой устраивали чикагские бойни. Хомяков из добычи вырезал по ломтику, экспериментировал на кухне. Цветкова похудела еще больше. Дала однажды волю женскому любопытству, заглянула на кухню, где Хомяков готовил филе из ноги таракана. Зато Морозов посвежел, поздоровел, даже поправился благодаря настойчивой заботе ксерксов. В последний день перед стартом исчезла Фетисова. Когда прошли сроки, на поиски вышли все, только Морозов остался охранять Таргитай. Енисеев поднялся в воздух последним. Не верилось, что Фетисова попала в беду, из которой ей не выпутаться самой. Супердесантница, молниеносная реакция, сверхвыживаемость, постоянная бдительность. Он покружил над лагерем, но вычислить путь Фетисовой не смог. Она могла руководствоваться умом и женской логикой, а опускаться вслепую – позор для серьезного мирмеколога. После той ночной прогулки, когда он позорно влип в каплю росы, он нагрузился оружием, как Рэмбо в Афганистане. Под ним проскакивали зеленые поля листьев. Приходилось часто опускаться, смотреть под ними. В руках он держал наготове бластер. Оглядывался, вздрагивал, завидев хоть что-то блестящее. Заглядывая в одну из нор, едва не угодил в мандибулу сороконожки. Пока та выскакивала наверх, расшвыривая камни, он в панике скакнул, как кузнечик. В спешке забил крыльями. По сторонам замелькало зеленое, метались тени, а он взлетел еще выше. Увидел странную серебряную трубу, уходящую в небеса. Понесся вдоль, стремясь добраться до конца. Толстая, массивная, она выходила из бесконечности и уходила в расплывающуюся бесконечность. Через каждую сотню метров от трубы отходили рукава потоньше. На них блестели шарики размером с кулак. Потом тонкие трубы стали попадаться чаще, и Енисеев понял, что летит вдоль радиальной нити к самому центру паутины. Слева белела стена с темными проплешинами. Мега-дерево, похожее береза. Основание рамы крепится к нему. Сама паутина соткана с размахом, в расчете на хороший улов. Глупо Фетисовой попасться в простейшую сеть, но проверить надо. У нее уже бывало всякое. Енисеев полетел наискось, придирчиво осматривая паутину. Основной канат сплетен из тонких нитей, но эти нити крепче стальных канатов, если брать равные по диаметру. Паутинная рама и радиальные нити хорошо натянуты, пружинят под ударами ветра. Невежды полагают, что паутина вся липкая, но по липкой сам паук не побегал бы, прилип бы сразу. И рама, и радиальные нити, даже спирали плетутся из сухих нитей. Паук в самом конце работы нанизывает на них липкие капельки. Енисеев измерил взглядом расстояние между коварными шариками. Паук оставляет место, чтобы бегать и по спирали, не задевая липучек. Но глупые насекомые не подозревают об опасности. А как насчет Фетисовой?